Вы в Мунго были? Задаю вопрос старшему поколению, представляемому тещей. Да, часто кивает удивленная чем-то Молли. У-у, поразительно. Значит, диагноз Джинни уже поставили. И что вам там сказали? Ну, мало ли, вдруг она покусать может? Бешенство везде очень трудно лечится, в том числе и в Магмире. Что их там нет, пиздец. Похоже на разговор глухого с немым. О чем вообще речь, Ква? Джейми и Алла, охренеть. Снимаю очки, потирая переносицу. Блять, ну во что опять вляпались сыновья? Что за день вообще? Я что, обязан постоянно решать проблемы всех окружающих? У меня ведь не наблюдается спокойствия и мудрости Будды. Вообще, какого хрена тут происходит? Мордрит, сила хлынула наружу, практически отшвыривая всю компанию на улицу. Страйк, однако. Крыльцо моментально покрылось ледяной коркой, резко похолодало. Одинокие прохожие удивленно оглядывались, не понимая истоков подобных капризов природы. Но Гарри выдавила из себя порядком струхнувшая Джинни. «Знает, зараза, чем чреваты мои магические всплески. Я думала, ты в курсе». «В курсе чего?» Сделав пару шагов, наклонившись, рванул бывшую женушку за шелковый отворот дорогого пиджака, подтягивая ближе. Пара пуговиц с веселым пеньком отлетела на мостовую. Дети ушли из Хогвартса. Они сказали МакГонагаллу, что едут к тебе. Да, сегодня же меня должны были навестить ребята. Странно, что до сих пор не появились. Логично, они и должны были приехать ко мне. Первое воскресенье месяца, день отца. Что не так, ты уже виделся с детьми на днях. Ты не имеешь права. Влезла в наш между собойчик Молли. Авроры, вон, умные пошли. Стоят в сторонке, не отсвечивают, прикидываются пейзажами, судя по затравленным взглядам, жутко мечтают свалить от меня подальше. Да ладно, это вы не имеете никаких оснований пытаться вломиться ко мне домой. Я не говорю о том, что дети сегодня вечером имеют полное, законное право навестить отца, согласно подписанному нами договору. Схуя ли тут Авроры, дорогая? Потому что, детям не место рядом с таким чудовищем. Ау, я уже чудовище. Лохнистское, трижды тебя через колено. А лет так 20 назад все было совсем по-другому. Если семейка усатых-полосатых знала про наследство Сириуса, а также мое последующее закономерное принятие статуса и прочей чепухи, то, по идее, должны были гнать меня в банк с первыми совами, впереди Хогвартс-экспресса. Но, видимо, Билл, он же почетный труженик Гринготса, объяснил, что как только Гарри Поттер получит лордство, жениться на крошке Джин уже не сможет, кодекс рода не позволит, а сам по себе магический брак очень плохо закончится для рыжих, если все тот же Гарри Поттер, который милостью судьбы, не иначе, стал лордом Блэком, позже все-таки введет медноволосую женушку в рот. Так-то, получается, они просто сделали не себе, так и не людям, хотя... Когда малютка Джинни еще была влюблена в будущее национальное достояние всея магической Англии, могло статься и так, что семейство просто пошло на поводу у любимой дочурки, раз хочу героя в мужья, и не катит никто другой. Да, я прекрасно понимаю, что не все тут заговор, но в целом, неприятно. Столько лет морочить мне голову, трепать нервы, а потом и выращивать ветвистые рога. Я не сахатый, я всего лишь его сын. Во всяком случае... Рога мне не идут. Да ну, где ордер, милая? Даже такая идиотка, как ты, должна понимать, что хер я пущу кого на свою территорию без подписи Кингсли. Да и то не факт, выжидающе смотрю на старшего в группе авроров, что глазки бесстыжие отводишь. Где документы, опираясь на которые ты своими корявыми лапами лез в родовую защиту? Нас вызвал начальник и разрешил действовать по ситуации, промямлил служитель закона. Сука, Рончик, блять, решил, что тебе все можно, да, черт, какого хрена я сам послать сову в ДМП забыл, иначе б веселье тебе было бы гарантировано с раннего утра. Видимо, Уизли пророк почитали и теперь пытаются хоть как-то отыграться, пока у рыжего обалдуя еще есть власть, хоть какая-то, по ситуации, значит, я почти перешел на парсилтанг, сколько можно испытывать мои нервы, в воздухе заискрили снежинки, поднялся ветер. Если не хотите сдохнуть, валите отсюда немедленно. Не надо пытаться срывать с людей маски, вдруг это намордники. Гарри, начало отползать подальше Джин. Сука, ты ведь знаешь, как меня коротит от таких наездов и от вашей блядской семейки, так нет, все равно лезут. Джинни, заткнись, или я сейчас тебе вырву, она же женщина. Что-то я заговорился. Короче, я найду, что тебе оторвать, или дойки на спине в узел завяжу. Гарри, заела болезную, а меня достала, все и все, сила уже гудит внутри. Мейерлин, валите, пока я тут вас всех не положил нахрен. Шли вон, порыв ветра снес группу придурков, хорошенько приложив о здание напротив. Поттер, твою мать, возьми себя в руки, тут маглы кругом ходят, а ты радостно нарушаешь статут. Давай, а то Кингсли придумает, чем еще тебя прищучить. Выдохнув, ушел в дом, хлопнув дверью. Нахуй, день явно не задался, одни проблемы от баб. Но, Мордрит, подери всех, где же тогда дети? Так, что конкретно я могу сделать? Послать сову в министерство с заявой на Рона и Кляузой на бесплатный цирк, что остался за дверью. Не играйте, дети, с динамитом. Это раз, сказано, сделано. Пузырек, зачарованный на неразбиваемость, вместе с полным описанием творившегося на пороге дома беззакония отправлен главе Аврората лично. Радуйся, Кингсли, желанному компромату. Во-вторых, пойду гляну, куда занесло Алла. Маячок я очень вовремя встроил. Артефакт, привязанный к амулету Альбуса, показывал, что сынок находится в Малфой миноре. Какого хрена, Кричер, мантию. Сыпанув дымолетного порошка в камин, гаркнул, Малфой минор, и шагнул в пламя. Буду знать на будущее, что проснуться в кровати с неучтенной блондинкой с утра пораньше, к проблемам на весь день. Бля, опять выходит сверхэмоциональный денек. Лорд Блэк, чудесный день, не правда ли? В каминном зале меня встречал сам сиятельный глава семейства. Сейчас я тебе настроение-то испорчу, чтоб ни одному мне погано было. Неправда. Какого ха? В зал вплыла нарцисса в длинном шелковом темно-синем платье. Пришлось остановить матерный поток. Леди, как-никак, краткий поклон. Миледи, поворот к высокородному хмырю. Читаю про себя мантру. Хомячков душить нельзя, Гринпис не одобрит. Почему мои сыновья находятся в вашем блистательном обществе, лорд Малфой? Потому что мой внук имел честь пригласить их к себе, нагло ухмыльнулся в ответ Люциус. Хотя бы разок, но так хочется его фисом аптейбл. Кажется, у меня уже в глазах горит адским огнем надпись. Объяснись, иначе прибью. Из чего он имел эту честь? Гадский блондин знает, что играет со злой мантикорой. И, зараза, ему это нравится. Кайфует, говнюк. Мазохист, что ли? Наверное, потому, дорогой вспыльчивый лорд, нарцисса ловко подхватила под локоть и повела куда-то в глубины минора, что дети хотели побыть с отцом. А так как всем известна их неадекватная мать, которая наверняка, из-за вашего посещения Хогвартса и двухчасовой прогулки с детьми, откуда им точное время-то известно, кругом одни шпионы, в неурочное время, попробует препятствовать нынешнему совместному времяпрепровождению, Скорпиус предложил им приехать к нам в поместье. Вы ведь, без сомнения, знаете, где именно находятся дети, и непременно придете за ними. Нарс втолкнула мою тушку в какую-то комнату. Приятного дня, охренеть, выводы. Проводив удалившуюся хозяйку взглядом, наконец обратил внимание на находящихся в помещении парней. Мои обормоты и Скорпиус сидели прямо на полу в преснопамятной сиреневой гостиной и резались во взрывные карты. Выпороть бы всех оптом за самодеятельность, но меня так резко отпустило, что пришлось даже присесть в кресло. В голове набатом бился пульс. Папка, заметил мое появление сидящий лицом ко входу младшенький. Джейми, обернувшись, радостно улыбнулся, но затем оценил явно бледноватое лицо родителя и смутился. Доперло, похоже. Скажите мне, милые дети, какого ебучего Мерлина вы, не поставив меня в известность, ломанулись в гости? Хрен с вашей матерью, ее и рельсом не перешибешь, но вы хоть понимаете, что я волновался. Материализовавшийся домовик тут же сунул в руку пузырек с бронебойным успокоительным. Какие вы, однако, добрые, Малфой. Пап, но мама не хотела нас к тебе отпускать. Начал Джейми, и мы решили, что здесь ты нас по-любому найдешь. Закончил мыслью Альбус. Гений, блять, подковерных войн. Мы скучали, добили меня детки. Хрен с вами. Что делать, если вырастил слишком самостоятельных сыновей? Обнюхал сомнительное варево. Наверняка рецепт авторства незабвенного Снейпа, за техническим исполнением драка. На всякий случай проверил артефактом, нет ли тут неучтенных добавок, и одним махом залил внутрь. Будем надеяться, больше сегодня мне нервов трепать никто не будет, ибо этой порции до вечера не хватит точно. Слишком уж мизерная, жмоты. Ладно, откинувшись в кресле, прижмурился от облегчения. Варево было качественное. Кто б сомневался, желание перегрызть глотку первому встречному потихоньку отпускало. Что же вы, Лили, бросили на милость судьбы и МакГонагаллу? Да ну ее, девчонка, обиделся на что-то старший. Хм, да ладно тебе, Джи, она еще маленькая. Естественно, ей больше интересны подружки, прогулки и квиддич, влез в разговор Скорпиус, защитник маленьких хорошеньких девочек. Похоже, дочка заимела личную жизнь. Что ж, не будем мешать, пусть развлекается, дети ведь еще. Но над составлением брачного контракта я подумаю, если что, будет, где прищемить Малфоям яйца. Понятно. Итак, ребята, что будем делать? Десант вашей мамы уже отбит. Идем на Гримма, выбираюсь из удобного кресла, пора и честь знать. Куда же вы так быстро, лорд Блэк? Нарцисса, зараза, за дверью момент выгадывала, что ли? Моя леди, церемонно прикладываюсь к ручке. Со всеми этими нервами я толком не поздоровался с хозяйкой. Да мы вроде как все выяснили и готовы вернуться в Блэк Хаус. Нет-нет, никуда я вас не отпущу. Нарцисса, вновь цепко подхватив меня под руку, уверенно повела по лабиринту местных коридоров. Вы должны мне, лорд Блэк, поэтому, чтобы заслужить прощение, вы и дети поужинаете с нами, а затем вы можете остаться ночевать здесь или же забрать мальчиков, Скорпиуса в том числе, к себе в дом. Однако утром они обязаны вернуться на занятия, но сейчас только обед, хреноси заявки. Нет, с одной стороны да, мои детки напрягли сиятельное семейство, но с другой, вообще-то это их любимый младший наследничек подал идею. И ладно бы просто откушать обед, но ужин-то при чем? Хотя забрать я их заберу без каких-либо претензий, одним больше, одним меньше, сигнализацию и укрепляющие чары недавно обновил, дом набег одичавших за месяц подростков должен пережить. Вот именно, сейчас мы идем в столовую, сегодня подадут восхитительное седло барашка под кисло-сладким соусом, вам обязательно надо попробовать, а то я не пробовал, ничего не понимаю, но сделаем, как хочет леди. А куда деваться, в столовой нас уже ожидали Люциус, Драко и Астория, с ней собравшееся змеиное гнездо вниманием не почтил. Ну, это и понятно, ему наверняка неприятно будет свои травмы демонстрировать, да и мои отпрыски не в курсе его пребывания в Малфой-Миноре. Вежливо раскланившись с хозяевами, устроились за длинным столом, уже сервированным расторопными домовиками. Застольная беседа крутилась вокруг общих, ничего не значащих тем. Когда закончился десерт и дети всей гурьбой свалили полетать на метлах в парке, хозяин пригласил меня на посиделки, покурить сигары, заполировать коньячком. Дамам предлагалось легкое вино и выпечка. Какая прелесть, семейная идиллия. Вот что им всем опять от меня надо, а, переместившись в кабинет его светлости, чинно расселись в кресло. Эльф уже обновил мне снифтер, когда наконец хозяева разродились своими гениальнейшими идеями. Суть в том, что ранее я согласился на ужин. Ага, на ужин. В 140 персон. Хозяйка банально развела наивного потенциального тестя на присутствие в миноре. Прелестно, просто прелестно. Обыкновенный плановый прием для них равно мигрень до глубокой ночи для меня. Отбрехаться от циссы не удалось. Пришлось вызывать кричера и осчастливить подготовкой нового парадного облачения, мне и сыновьям. Благо дома комплекты есть, подгонять по фигуре ничего не нужно, только в божеский вид привести, и готово. Видно, судьба решила, что прошедшего фуршета в министерстве было мало, надо обязательно лакирнуть сверху. У меня же железные нервы, кошмар. Бал, впрочем, как и любое другое многолюдное мероприятие, был скучен. Не то воспитание, что плавить кайф от кулуарных игр, то есть мой вариант на данный момент вообще худший из возможных. Вон, Малфой роскошествующим павлином по весне вышагивает от одной кучки аристократов к другой. Мордрит и Моргана опять идет ко мне, сейчас потащит представлять очередным партнерам, полезным людям или просто друзьям, а то я их не знаю. Магмир Англии крайне мал, особенно круг тех, что называют себя высшим обществом, а для меня все сводятся к ощущениям жесткого воротничка, тяжелой, но бесполезной парчевой мантии в родовых цветах, гладкому шелку белоснежных перчаток и тесноте остроносых туфель. От экзекуции внезапно спас Драко, извинившись перед народом, выдернул из очередной группки по интересам. Хвала богам, мозги хоть отдохнут от постоянных аллегорий, что лились из глоток аристократов безбрежной рекой. Потом отблагодаришь, Поттер. Я согласно кивнул. Все что угодно за 10 минут тишины. Мимо нас настойчиво продефилировали разряженные девицы. Туда-сюда, туда-сюда. Я даже удивленно вскинул бровь в немом вопросе. А с хрена ли им всем тут медом намазано? А что ты хотел? Пожал плечами Малфой. Ты мужчина видный. Магически силен без меры, богат, наследный лорд, пусть и не из прямой линии. Мало того, дальний родственник Малфоев. С моим папа ты на короткой ноге, чего добился сам, лично, и что давно уже ни для кого не секрет. Поверь, его уважительное отношение очень ценно. И это та вещь, которую действительно трудно заслужить. Да и профессия у тебя денежная. А то, что в разводе и с тремя детьми, так это только плюс. Они же не груднички, а вполне самостоятельные молодые люди. Маяться с их воспитанием уже не нужно. Опять-таки в недалеком будущем, шикарные партии. То есть это очередные выгодные связи и упрочение положения в высшем обществе. Вот и выставляют все незамужние товар, лицом. Блин, Малфоиш, ты ж женат. Вынь глазки из декольте вон той шатенки. Да, я в курсе, что пятый размер, это круто, но у тебя и жена так, ничего. Третий с половиной там точно есть. А они как бы в курсе моей психической ненормальности. Ну, мало ли, читать не умеют или новости пророка им недоступны. Да какое кому дело до твоей нормальности? Ты Беллатрикс вспомни. Мама говорила, она со школы такая была, неуравновешенная. И ничего, никого из Лиэстриджи это не смутило. Оба слюнями капали. Приданое и рот покрыли все. Партия ты блестящая, так что наслаждайся. И... картинно махнув рукой на толпу девок на выданье, закружил жену в вальсе. Мрачно глянув ему в спину, вздохнул. «Мерлин, пристрелите меня, какой ты добрый, Малфой, а главное, умный, за чужой счет». Получение титула, кстати, было весьма и весьма веселым. Когда меня буквально выдернули в банк недовольные поведением мальчика, который угнал самого дурного дракона гоблины, моей неврубающейся темности были представлены документы, оформленные еще при жизни Сириуса. Хоть бродяга и выжжен с гобелена, но из рода его никто не выгонял. Вальпурга, видимо, надеялась, что сынок одумается и вернется. Так что в реальности он оставался последним чистокровным блэком. Лордство, конечно, крестному не светило, но вот оформить завещание на меня он смог. Тут до кучи сложилось, что моя бабка, право, какая неожиданность, тоже была из этого рода, и в итоге гоблины, посовещавшись, выдали Гарри подлому угонщику Поттеру перстень главы и кучу документов в придачу. Ну, денег у блэков оказалось много. Это несмотря на нехилые траты в период, когда Волдемарт выжимал из своих верных последователей все соки и бабки. Как Вальпурга смогла сохранить финансы в семье, мне до сих пор не ясно. А сама бабушка Валли отказывается общаться с нежданно-негаданно приобретенным внуком. Изредка только появляется на главном портрете в доме на Гримма. Не сказать, что до этого я был беден как церковная мышь, но денег у семейки Поттеров в миллионах не водилось. На жизнь с оливковым маслом, конечно, хватило бы, если уж совсем не шиковать. А тут организовалась невеста, которой надо и то, и вот это, и те белые подиумные туфельки, и увиденная в первоклассной ювелирке диадема с брюликами. При таком подходе прямая дорога была мне работать как ежику на Авгеевых конюшнях, чтобы бездонную алчность жены содержать, а затем и детей на что-то кормить пришлось. Потому что Джин все свои заработки держала отдельно, не складывая их в общий котел семейного бюджета, ей же нужно, как она выражалась, на шпильки. И еще у меня регулярно добавку конючила. На шпильки, блять, 10 000 ежемесячно. И, разумеется, в галлеонах, а не в вонючих магловских фунтах стерлингов. Иногда получалось отбиться, очень уж изредка. В общем, пригласили меня гоблины, чтоб золото блэков не простаивало. Сейфы-то без наследников закрыты, и сделать с ними ничего нельзя, без высочайшего дозволения. Вот, они бы и драка пропихнули в лорды. Но, во-первых, он нынешний первый по старшинству наследник Малфоев, а во-вторых, от Сириуса было заверенное ими же завещание. О зеленошкурых много можно плохого сказать, но они честные. Обманывать не в их правилах. Поэтому и вызвали героя, чтобы заткнуть все той же безропотной тушкой очередную дырку. В этот раз финансовую. Дальше дело чисто техники. Для принятия в рот, пройти кучу ритуалов, в том числе несколько очистительных. А когда в процессе закономерно спали ограничители и я им зарядил защиту на долгие годы вперед, мне позволили узнать, что про завещание Сириуса и мое возможное лордство было прекрасно известно семье жены, и они бы, может, и попытались через меня прибрать все к рукам, если б не невозможность Джинни с клеймом предательницы крови войти в любой чистокровный род. Кодекс – это вам не книжка с картинками. Законы, которые должен чтить каждый блэк, строго задокументированы и подлежат безукоризненному исполнению. Иначе светлая тебе память, будущий предатель крови. С детьми было проще. Они моя плоть и кровь, смыть клеймо рыжей семейки стоило прилично нервов, литра крови и дохрена магической энергии тупого бараньего упорства, но оказалось вполне по силам вновь рожденному лорду рода Блэк. «Мы из глины», — сказали мне губы кувшина, «но в нас билась кровь цветом ярче рубина. Твой черед впереди, участь смертных едина. Все, что живо сейчас, завтра пепел и глина. Все мы тут, пепел и глина». Меланхолично задумчивое настроение было развеяно буквально минут через 10. Драка как раз успел сбагрить жену маманы и ее подругам и вернуться трепать мне нервы. К нашему чисто мужскому между собойчику прибилась, как всегда, экстравагантно одетая Луна, под ручку с Дафной Гринграсс. «Зашибись, готовьтесь к Рагнарику, Малфой. Сейчас будет сольное выступление блондинки в законе, то есть вне закона, Гарри», — радостно защебетала Лавгуд, вешаясь мне на шею, не стесняясь высокого общества. «А то мы с тобой утром не виделись, рановато как-то невыразимцы выпустили, надо было дня два помариновать в подвалах, для острастки, и общей пользы дела, хотя, подозреваю, ты их всех там затрахала. Привет, Луна». Стоящая рядом Дафна ревниво блеснула глазами. «Меня или ее? Нет, все же ее, и слава Одину, Тору и Лаки заодно. Только Гринграсс мне в нагрузку не хватало. Драка первый начнет убеждать в выгодности для меня этого брака. Как же, родственники будем через жен, а это гораздо ближе, чем сейчас. Малфой не упустит такого подарка». Осторожно отцепляю за гребущие ручки Луны. «Ты, вон, подругу притащила на бал, вот и развлекай ее самостоятельно. Ты ведь знаешь Дафну?» Волшебницу беспардонно вытолкнули пред мои мрачные очи. Гринграсс, правда, не стушевалась, даже ручку под нос сунула, мол, целуй давай, люди смотрят. Пришлось причаститься к прекрасному. «Конечно, мы знакомы. Как думаешь, Гарри?» Мне в бок уткнулось очередное необъятное декольте подруги. «Может, ты нам составишь компанию в уютном уголке, где нас никто не найдет?» И ресничками так, хлоп-хлоп, ну прямо невинный агнец, девственный. У Драка глаза стали идеальной квадратной формы. Ему идет, однозначно. Хмыкнув на ненасытные аппетиты Лавгут и проигнорировав очередной огонек ревности в глазах Дафны, развернул девушек, приобняв за плечи, в сторону танцевальной части зала. «Идите и наслаждайтесь друг другом, дети мои. Мне сегодня уже нервотрепки хватило. Хочу просто постоять, и чтобы меня никто не трогал». Фыркнув, Луна подхватила слегка опешившую Гринграсс и потащила куда-то в толпу. Напоследок все же не удержалась и лихо подмигнула. «Ага, хрен от нее отобьешься. Ну да хоть сегодня отдохну от очередного секс-марафона. Не мальчик, чай. Луна, это тебе не унылый ежевечерний супружеский секс. Это, блядь, вся ночь в китайских фонариках. Что это было?» Выдохнул наконец Малфой, проводив девица чумелым взглядом. «Это была Лавгуд», — раздался глубокий баритон Невилла. «Он, оказывается, все представления простоял позади нас. Она всегда такая. Я так и не понял, что там выдавил Драка», заглушив явно матерную речь глотком шампанского. «Я тебе говорил, Гарри, что она снова вляпается». Переключился на меня Невиллу. «И тебе привет, медведь», — вздохнул, уже осознавая, что спор просрал немилосердно. «Ну что стоило Луне еще недельку по лесам побегать, пока бы не поймали. Давай, раскошеливайся. Пари, дело святое». 2 месяцев не прошло. Корыстный мерзавец, пришлось доставать чековую книжку и выписывать нужную сумму. «Да, мы не мелочимся, ребята. Вы о чем сейчас?» Драко потянулся за следующим бокалом. «Неужели мы такие странные?» «А Лавгуд, конечно. В последний раз поспорили, что она за 2 месяца ни разу не попадется на чем-то горячим аврором». Нев театрально проверил чек на подлинность и убрал в карман, довольно по нему похлопав. «Засранец, Лавгуд, преступница», — просипел охреневший от новостей Малфой. «Мда, вот тебе и сливки общества. Нихера они новостей не знают». «Еще какая», — поддакнул, сверля Нева неприязненным взглядом. Тот только усмехнулся и снова погладил карман с чеком. «Ну и хрен с тобою, золотая рыбка, отыграюсь еще. Она постоянно в международном розыске. То там спи, украдет что-нибудь, то тут отметится. Мы, вон, с горы ее регулярно из недра враратов мира вытаскиваем». «Мия Ерлин», — выдохнул Драко и взял еще один бокал. «Это кон сопьется. Вон, уже Малфой-старший топает разбираться с окосевшим наследничком. О, а вот и благоверная Невилла рассекает толпу бюстом как ледокол. Значит, закругляемся. Нев, раз уж ты здесь, что там по моему списочку?» Дракусю уволокли к отцовской сиське поближе. Нотации читать будут. Возможно, совместив это дело с поркой. Моральной, я надеюсь. Короче, пожелаем дракону удачной дозаправки на низком бреющем. Завтра все будет готово. Вечером жду в миноре. Кивнув, Лангбаттом скрылся среди аристократов, пока жена не сцапала и не утащила танцевать. Что ж, на дворе уже поздний вечер, пора вытаскивать деток из компании себе подобных и отправляться домой. Да и самому неплохо бы скрыться. От оценивающих взглядов девиц волосы на затылке дыбом становятся. Жопой чую, еще полчаса, и что-то крайне жестокое назреет в их завитых крупными локонами по последней моде головках. Вот почему я не люблю подобные мероприятия. Но моего согласия почему-то никто никогда не спрашивает. Только ставит перед фактом. Что ж, похоже, Гриффиндор в случае Гарри Поттера, это уже не диагноз, а эпитафия. Слова Омара Хайяма. Рассказ четвертый. Из-за того, что Труляля испортил погремушку. После активно проведенной ночи на Гримма, а как еще назвать полуночный забег с препятствиями по всему особняку команды слонопотомов в количестве трех подросших пацанов. Да я даже в лаборатории их слышал. Стонущие, невыспавшиеся обормоты моей незнающей жалости, железной отцовской рукой были выдернуты из-под теплых, мягких одеял, куда с горем пополам забрались часов в 5 утра, намагичившись и наскакавшись в дуэльном зале до состояния подсохших медуз. Кричер, глядя на довольные, зеленоватые от усталости рожи, даже расщедрился на восстанавливающее зелье каждому. Более-менее пришедшие в себя мальчишки весело поприветствовали папину мрачную рожу, из последних сил держащуюся в вертикальном положении за кухонным столом. С удовольствием бы сейчас поспал, да хоть в том же огуречном салате. Но Кричер точно закатит истерику, почище Гермиона и Джинни вместе взятых. Эльф деловито раскладывал по тарелочкам разнообразную снеть и нарезку. А я сладко зевнул, глядя на перешептывающихся парней. Вот сейчас отведу юных индейцев в хок, вернусь и завалюсь спать. Компенсировать ночные бдения. А что поделать? С бегающими по стенам, топочущими, орущими и ржущими в голос всю ночь детьми несчастному родителю поспать не удастся в принципе. Проще сразу сделать вид, что жутко занят, и законопатиться в лаборатории. Конечно, работа на Малфоев пока увязла, в отсутствии необходимых травок, но и без этого в мастерской я всегда найду чем заняться. Ах, эти мечты о полноценном сне. В общем, к 8 мы все были собраны, умыты, одеты и настроены по-деловому. Переместившись через камин в кабинет директора, наша толпа сразу попала под прицел вечно чем-то недовольной МакГонагалл. Детки, как-то сразу подувив, скомканно поздоровались с директрисой и, не прощаясь, свалили за горизонт, ссылаясь на подготовку к урокам. А вот сама незабвенная Минерва решила в очередной раз вынести мозг нотациями бывшему ученику в прошлом подотчетного ей факультета Гриффиндор. Самое большое разочарование, да-да-да, и теперь обязательно надо в нем еще больше разочароваться, называется. А вас никто, мадам, и не просил очаровываться. Изначально, мистер Поттер, будьте так любезны, объясните мне столь возмутительное поведение ваших сыновей, поджав губы куриной жопкой, начало трепать мои нежные нервы МакКошка. И в чем же именно их поведение столь возмутительно, директор? Присаживаюсь на стул рядом с пустым насестом Фаукса. Жаль, птица свалила из замка, а то поимел бы кучу редкого, ценного, а главное, очень дорогого сырья. Отсюда прекрасно видно и саму мадам, и портреты всех директоров, что заправляли в Хаге до нее. Вон, увидев, кто пожаловал на аудиенцию к коллеге, нарисованные маги, радостно вскинувшись, разбежались по холстам и притихли в ожидании очередного скандала. Все-таки портреты излишне любопытны. Кроме одного, бодрый старичок с колокольчиками в бороде при виде моей кривоватой сонной ухмылки попытался удрать, но невербальные чары ограничили передвижение рамы и заставили молчать. Ваши дети, несмотря на запрет, самовольно покинули Хогвартс. Ай-яй-яй, беда-то какая. Детки к родному папке смылись, а тебе не сказали. Хаэм, если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, ни Джинни, чай, чтоб новые рога Гарри Поттеру выращивать, то вы были заранее поставлены в известность, что каждое первое воскресенье месяца мои дети в количестве трех особей обоего пола будут отсутствовать в Хогвартсе, в связи с посещением отца, то бишь меня. Я в чем-то ошибся, мадам? Нет, но миссис Уизли сказала, что вы уже общались в этом месяце с детьми, при посещении Хогвартса 2 дня назад. МакКошка возмущенно сложила лапки под грудью. И что, как это влияет на исполнение договора? Если вам так критично узнать, зачем именно я являлся в школу, достаточно было бы спросить об этом меня самого. Прямо. Так вот, я приезжал к своему другу, Невиллу Лонгботтому. У нас случилось непредвиденное, но экстренное обсуждение общих дел. На вопросительный взгляд анимага осаждаю нахалку. Вас наши дела никоим образом не касаются. Но все равно, дети нарушили мой прямой приказ, сурово нахмурилась Минерва. Дети исполняли договор. Вам, вообще-то, не разрешается влезать в дела родов, миссис МакГонагалл. Мои дети не маглорожденные, над которыми вы имеете безграничную власть на период их обучения в Хогвартсе. Так что забудьте о подобном тоне. Что вы себе позволяете? Куриная жопка трансформировалась в маску негодующей снежной королевы. Пока ничего. Вам напомнить устав Хогвартса? Там черным по белому есть пункт, в котором сказано, что глава рода может в любой момент забрать из школы своих детей или подопечных, в случае опеки. Никаких бумаг, документов или разрешений досточтимого главы Визингамота для этого не требуется. Улыбаюсь и киваю на затихарившийся в рисованном кресле портрет великого светлого мага. Когда вы стали таким, мистер Поттер? Печально качает головой директриса. Мрак, ну вот куда она лезет-то? Ее Дамблдор покусал, и теперь дело света мозги выдавливает. Вместе со здравым смыслом, я ведь этот самый кабинет уже один раз разнес. Это с крохами силы. А что будет сейчас? От милой ажурной башенки, где располагаются кабинеты и личные апартаменты директора Хага, ничего не останется ведь. Хаем, давайте-ка подумаем вместе, миссис МакГонагалл, с удобством откинувшись на спинку, в задумчивости постукиваю пальцами по губе. Может потому, что всегда таким был, а вы видели ли что? Что хотели видеть? Вот, например, вас не смутил адрес на конверте, когда вы отправляли мне то пресловутое приглашение в 11 лет. Там черным по белому, нет, зеленым по белому было написано. Чулан под лестницей. Ничего не заинтересовало? Может, сердце вдруг неровно забилось в суровой груди дочери Шотландских гор? Но, письма рассылает артефакт, я была не в курсе ситуации. Неловко дернула плечом кошка, нервно поглаживая пальцами свои худые кисти, уныло торчащие куриными костями в обшлагах рукавов. Допустим, вежливо киваю, и такое возможно. Но вот когда ваш великий бородатый вождь оставил ребенка, в ноябре, на пороге дома в тонком одеяле, разве не удивил вас подобный поступок? Полуторагодовалый мальчик, раненый, в ноябре, всю ночь лежал в хлипкой корзине на улице. Вам жутко повезло хотя бы в том, что мимо не пробегала голодная бродячая собака или что я не окочурился к утру от банального переохлаждения. Но, на секунду растерянно приоткрытый рот сменяется болезненной гримасой настаивающего на своем человека. Допустим, что и тут вы ни при чем. Своих детей нет, чужой ребенок не особо интересует. Да и откуда у бездетной вдовствующей мадам могут взяться практические знания о том, что нужно младенцу? Дети – цветы жизни. Пока растут на чужой клумбе и не лезут в ваш сад. Поэтому вместо того, чтобы отправить меня в Мунго, как минимум на обследование, мало ли какая кака случилась в разваленном по камешку доме. Может, шрам воспалился, или там заражение крови, или до хрена чего еще, дети, они ведь такие хрупкие, вы, сломя голову, несетесь избавляться от героя, об которого убился Волдеморт. Ну да Мерлин вам судья в этом, вы не понимаете, мистер Поттер. Тогда все мы были в эйфории, враг пал, вы выжили после Авады. Ох, директор, вам в тот момент эта радость, пузырящаяся не хуже хорошего игристого вина, в голову так ударила, что извилины срослись необратимо. Но допустим, было состояние аффекта, допустим. Итак, вы оставляете малыша у магловских родственников, и, с успехом забываете про него на 10 лет. Это как понимать, герой сделал свое дело и смело может сдохнуть, улыбаюсь широкой, дебильной улыбкой. Альбус сказал, что вы там в безопасности. Чего-чего ты там лепечешь? Вы издеваетесь? В безопасности от кого? Начнем с пресловутой защиты крови. Когда я заинтересовался артефакторикой, мой наставник, естественно, обучал меня ритуалам и магии крови в том числе. Глядя на подобравшуюся при словах «магия крови» Минерву, я только хмыкнул. Да-да, и это вовсе не темная магия. Давайте не будем путать понятия. Дорогая миссис МакГонагалл, мы оба вроде как взрослые, сознательные маги. Магия крови – это отдельный раздел ритуалистики, не более. И кровь там используется, к вашему глубокому сожалению, только мага, проводящего ритуал, а не невинной девы, единорога или кого вы там себе напридумывали. И темная магия как таковая не есть зло, сама по себе она вообще злом не является. Магия изначально цельна. Просто разные волшебники при работе с энергией предпочитают разные ее виды. Что закономерно, не находите. Ведь у всех нас абсолютно разные потребности и возможности. Маги – это, по сути, те же люди. Как не бывает двух совершенно одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых магов. Общеизвестный постулат, миссис МакГонагалл. И вы, мастер трансфигурации, имея немалый стаж преподавания, сами об этом прекрасно наслышаны. Более того, регулярно на практике пользуетесь. Согласен, есть и запретные искусства типа демонологии или той же некромантии, но даже тут запрет только на самостоятельное обучение, чтобы юный идиот, влезший с немытыми ногами в отцовские парадные лайковые ботинки, не сдох сам и не стал причиной начала новых темных веков и возрождения нашей любимой инквизиции. Молодежь, она ведь мозгов не имеет и силы не жалеет, поэтому поднять все окрестные кладбища, заполонить какой-нибудь городок зомби, инферналами или неуправляемыми одержимыми им вполне по силам. А при нынешнем уровне развития этих противных могло списать все на эпидемию чумы или сошедшего с ума, несуществующего алхимика, подло заныкавшегося где-то в далеких и неведомых широкой общественности деревнях, не выйдет. Маккошка усиленно хмурилась и всей своей не слишком-то богатой мимикой выражала категорическое несогласие. Действительно, что ли, издевается? Или там от сеансов с добрым дедушкой мозги окончательно спеклись? Ведь хороший же преподаватель, но в обыкновенной жизни дура дурой. Профессор, вы же не маглорожденная, вы представительница старого, пусть и не аристократического рода. Вам с пеленок было известно, что магия едина, но почему-то вы упорно цепляетесь за разделение, как за истину в последней инстанции. Может, я скажу сейчас банальность, но убивает не магия, убивают маги. А как же в вашу теорию, директриса язвительно хмыкнула, встраиваются непростительные заклинания. Вас действительно покусал Дамблдор, что вы с такой яростью бросаетесь защищать именно его бред о разделении энергии. На это Минерва только сжала зубы. Мрак, он ее отлегил лиментил, что ли, магловским бульдозером, доводов мадам не принимает. Вообще, что ж, отвечу и на этот вопрос. Поинтересуйтесь у главного целителя Смитвика в Мунга, хотя зачем далеко ходить, вон мадам Помфри под боком. Откуда пошли непростительные заклинания? Он вам целую историческую лекцию споет. Все потому, что изначально они использовались в целительстве. Со временем все слегка, как всегда, извратили. Да, но вы же в курсе, мистер Поттер, что немногие способны на аваду или круциатус. Только испытывая сильное желание убить или покалечить, можно использовать эти заклинания. Это что, последний аргумент королей? Круциатусы империя действительно требуют искреннего желания. Вернее, для работы первого необходимо очень хорошо контролировать собственную силу и понимать, что именно должно в итоге произойти. То есть мало знать, как направить. Нужно еще и соображать, что конкретно мы получим на выходе. Из-за собственной неуверенности я так и не смог в тот раз в министерстве, в достаточной мере, приложить Беллатрикс, хотя очень хотелось. Но если б был старше на пару лет, бешеная Белла составила бы компанию Лангбаттомам в Мунга. А империя работает только тогда, когда воля мага превышает сопротивляемость и волю подопытного. У детей, как вы понимаете, по обыкновению воля не сильна. Лично мне помогло особое воспитание. А еще, боюсь, я открою вам страшную тайну, директор. Если бы на четвертом году обучения дети на лекции не послушали лже-моудии, таки направив на него палочку, произнесли два заветных слова Авады Кедавра, возрождение Волдеморта бы не произошло. По техническим причинам. Потому как создавать портключ из кубка и помогать варить похлебку из гомункула было бы некому. Авада вообще не требует ни намерения, ни силы. Это заклинание – просто шедевр по своей сути. Силы минимум, результата максимум. Оно разрывает связь души с телом и останавливает сердце. Впрочем, весьма похожим методом действуют наши угрюмые аскабанские зверушки и бесценные домашние питомцы старины Тома, дементоры, но у тех процесс протекает гораздо медленнее и из-за того болезненней. Да и телесная оболочка пострадавшего остается вполне работоспособной. Ухмыляюсь. Кому, как не мне, знать, по какому принципу питаются дементоры? Ах, Квиддич, ах, третий курс. Авада расщепляет душу. Чушь какая. Кто вам сказал подобную глупость? Быстрый взгляд директора на портрет Дамблдора снял все вопросы. А, Понятно. И здесь его руки добра наворотили. Давайте рассуждать здраво. Если бы Авада разбивала душу, то весь Аврарат у нас состоял бы из сумасшедших злобных нелюдей или валялся в мунга овощами безвольными. Однако тот же Моуди бегал как молоденький козлик, несмотря на все веселье, что зелеными лучами разлеталось от него в разные стороны во времена второй магической. Ну, до встречи с оборотнем бегал. Дальше уже просто ковылял, но душа осталась с ним. Допустим, вы говорите правду, слегка сбавила обороты анимаг. Ах, допустим, радость-то какая. Допустим, согласно кивнул в ответ. Вернемся к моей вынужденной исповеди. Так, на чем мы там остановились? А, на защите моей матери. Всерьез думаете, что только Лили Поттер так любила своего ребенка, что безо всяких ритуалов? А мама действительно не могла провести достаточно сложный и длительный ритуал покров рода, ни времени, ни умений, ни необходимого резерва силы у маглорожденной ведьмы не было и быть не могло. Вдруг, неожиданно для всех, особенно для представителей старой аристократии, у ребенка появляется кровная защита, но ведь тот, кого нельзя называть, я аж глаза закатил, они все еще боятся называть Вальдемарта по имени, блять, слов нет, действительно не мог дотронуться до вас без боли, не мог, потому что Крестраж, который был во мне все это время, стремился вернуться к законному владельцу. Душа, все же это очень целостное образование, она всегда стремится к воссоединению, как бы насильно ее не разрывали. Сей общеизвестный минимум я из книг библиотеки Блэков узнал, гораздо позже основных событий. Чтобы такого не происходило, и проводятся определенные ритуалы. Вальдемарт, как вы понимаете, в Годриковой лощине ничем особо не озаботился, в плане повышения безопасности своей костлявой фигуры, и неучтенный Крестраж, мальчик что не сдох, соответственно не получил необходимую защиту, иначе бы от меня любые заклинания и удары всю жизнь отскакивали, зато я, как разумное существо, обладал свободой воли, и это мешало частице лорда покинуть меня при наших многочисленных интимных свиданиях, так вот, тот кусок сущности, что паразитировал на Квирелле, не мог соединиться с находящимся вот тут, постучал пальцем по едва видному тонкому шраму, отсюда боль, физическая, а сгорел профессор по причине насильственного извлечения паразита. Душонка Вальдемарта так стремилась слиться с последним крестражем, но не смогла, такова судьба всех одержимых. Сначала плоть гниет заживо, затем распадается пеплом. Они тут чем-то с вампирами схожи. Акверелл еще и добавил откат за убиение единорога и питье проклятой крови. Но как же возрождение? Вы ведь тогда говорили, что он взял вашей крови и перестал реагировать на прикосновение. А вот вам было больно. Естественно, когда он стал моим кровным родичем, на этих словах Минерва вздрогнула. Ну а что вы хотели? По факту в тот раз на кладбище мы породнились. Это уже потом, с барского плеча. Мне объяснили гоблины, хвала Моргане, никаких магических долгов или лордства на потомке Слизерина не висело. Вернее, род основателя прервался в момент развоплощения Вальдемарта. Та ебическая уродина, что вылезла из котла, не содержала даже крох наследия. Ридбл сам профукал все, что можно, использовав для возрождения кость отца Магла и кровь врага полукровки Поттера. Жаль, что я не знал всех нюансов тогда и лично не объяснил болезному, где именно находится место младшего родственника в роду, в будке, у забора. Он перестал быть уязвимым бестелесным духом, и теперь уже Крестраж во мне, незащищенный, в отличие от остальных, необходимыми ритуалами, рвался к обретшему плоть хозяину, что и доставляло столько неудобств. Помолчали, дал даме переварить информацию. Лихо вы, Дамблдор, за 40 или сколько там лет после Гриндевальда прошло, промыли окружающим мозги. Вон, несмотря на реальную доказательную базу и здравый смысл, все до сих пор верят только в вашу точку зрения. Подумайте как-нибудь на досуге, уважаемый профессор, разбил тишину кабинета мой посаженный алхимическими испарениями голос. Каким может вырасти ребенок, с малолетства воспитывающийся в атмосфере ненависти, пинков, оплеух и ругательств? Дурсли, светлая им память, не стеснялись в выражениях любви к ненормальному, в их узком понимании, ребенку. Ведь, несмотря на слоновьи ограничители, наложенные Дамблдором, магические всплески у меня случались регулярно. Я даже где-то родню понимаю. Обычные люди ничего не могли противопоставить всем этим летающим вазам, ложкам-вилкам, разбивающимся стеклам и прочим ежедневным проявлениям дара. Вот и выбивали из меня дурь различными подручными способами. кто мог вырасти в такой семье. Озлобленный волчонок с привитым комплексом «жизнь есть страдание, и я всегда самый крайний и во всем виноват». Классный герой, не правда ли, мистер Поттер? Я не знала. О, она даже выдавила из себя выражение сострадания и жалость в глазах. А вот жалость-то я и не люблю. Я не брошенный щенок в картонной коробке в подворотне за мусоркой. Я всего лишь оставленный на милость стылых ноябрьских ветров человеческий детеныш. В плетеной ивовой корзинке, на узком магловском крыльце. Конечно, вновь согласился. Она могла и не знать всех планов начальника. Я даже уверен, так и было. Но продолжим. Тут мне приходит письмо. И не откуда-то там, а из школы магии. Не буду описывать всего, что меня до сих пор смущает в гладкой дорожке, выложенной глазурованными пряниками и имбирным формованным печеньем нашим многомудрым директором. Сразу перейдем к самому интересному, к обучению героя. Моя забитость не понравилась великому светлому магу, ведь при таком характере я не пойду валить Волдеморта за весь магический мир Англии. Для исправления свернутой детской психики в ход пошло все, от легких зелий до подкупа. Вы не подумайте, ничем таким страшным меня не травили. Просто весь первый год в Хогвартсе я жил на антидепрессантах. Это уже потом понял, много лет спустя, почему раз в два дня у меня резко улучшалось настроение и активировалось шило в заднице. Правильный друг из близкого круга директора ежедневно промывал герою мозги делом Света и Дамблдора, втягивал в ненужные склоки со вполне мирными слизеринцами и всячески отвлекал от учебы. Но это уже детали. Подкупали меня квиддичем, мантией невидимкой и возможностью шляться по ночам, бесполезными, по сути, подарками и хорошим отношением к забитому зверьку. А напоследок 11-летний мальчик совершает непреднамеренное убийство. Как вы думаете, что я ощущал, очнувшись в лазарете? Радость жизни, или очередную ломку психики? Впрочем, тут Дамблдор все-таки отлегил-лементил мне мозги и, добавив очередную ударную дозу антидепрессантов, отправил обратно к Дурслям. Восторг и куча соплей, еще толком не осмыслившего происходящее, неуравновешенного по причине дурного воспитания, точнее, его полного отсутствия, мальчишку отправляют обратно, в личный ад. Вы сгущаете краски. Поджала губки Минерва, уже все лицо в морщинах, а куда там, все так же брезгливо фырчит. Кошатина престарелая, мышей бы гоняла, дурища, во вверенных казематах. Допустим, милостиво соглашаюсь, от меня не убудет, сгущаю так сгущаю. Затем был следующий, не менее прекрасный год, когда по хагу ползала змея диаметром с хорошей бочонок и длиною в 20 ярдов, со смертельным взглядом и несколькими пинтами яда на борту. Неожиданно выясняется, что хваленый Гарри Светлый Поттер, змеюст, и тут начинается новый вид травли ребенка, с верстниками. Темный дар, новый Волдеморт, наследник Слизерина, пугало факультетов. Змеюстость, чтоб вы знали, вообще-то не имеет никакого отношения к тьме. Второкурсник Гарри Поттер лишь оказался достаточно силен, чтобы Парсилтанг покорился ему, ну да Мерлин с ним. Итак, ребенка вновь травит все и вся, и даже лучший друг отворачивается от героя. Я не знаю, почему вы, преподаватели, сразу не поняли, что во всем виноват Василиск, хотя даже мои одноклассники в итоге сообразили. Пусть это будет на вашей совести. Чтобы я из-за новоявленного остракизма товарищей не самоубился где-нибудь в туалете Плаксы Миртл, меня снова заливают транквилизаторами по самую маковку. Всему магическому миру очень крупно повезло, что ваш герой в те годы не имел инстинкта самосохранения, то есть абсолютно. Воспитание, или что еще, лишило меня столь необходимого в жизни чувства. Вот малолетний я, как последний придурок, и полез резвиться с питомцем Салазара. Закономерный итог. Гарри дурак Поттер чуть не отправился на тот свет, когда здоровенная гадина наконец взъярилась и цапнула. Чудесное появление Фаукса со шляпой и мечом, а также его рыдание над моей умирающей тушкой спишем на атрофировавшуюся смелость настоящего гриффиндорца, директора. Итак, в очередной раз герой сразил Волдеморта, хвала всем богам, что только призрака, угрызений распоясавшейся совести удалось избежать, получил за свое геройствование вечную признательность Уизли, кучу никому не нужных баллов и, недолго провалявшись в больничке, отправку обратно к любящим родственникам. Но, мистер Поттер, вскидываю бровь на очень удивленное лицо МакГонагалл. Она что, была не в курсе, как я эпически сражался с Василиском? Мне никто не сообщал о вашем ранении. Конечно, вы человек прямолинейный, могли и совету попечителей проболтаться, или вон, в Мунго отвезти малолетнего студента. что почти равнозначно. Директору скандал был не нужен. Да и зачем ему на территории его частной собственности неучтенные авроры с палочками наперевес? Я понимаю, что не в характере МакГонагалл умалчивать. Но та слепота и вера в слова бородатого козла, с которой она тыкается во все углы, меня безумно бесит. Хотя, это ведь не зачарованные смертельным взглядом мифической гадины дети. Вот, кстати, вопрос. Чем на вас надавил пресветлый маг, что вы, взрослый человек, преподаватель, даже не озаботились судьбой лежащих в лазарете окаменевших детей? Мм, мандрагоры созреют только по весне, а купить их негде, да? Или это сразу бы указало на происходящий в школе беспредел? Молчите, ну, молчите дальше. Далее великолепный третий курс с душераздирающими при приближении дементоров воспоминаниями об убийстве мамы и встреча с беглым каторжником, по совместительству являющимся моим крестным. Не буду заострять внимание, что дементоры в школе – это бред умалишенного, вы и сами это прекрасно понимали. Не буду упоминать, что, несмотря на всю человечность и слабохарактерность Люпина, принимать в качестве преподавателя оборотня ужасно безответственно со стороны директора. Допустим, все это опять же исключительно на совести Дамблдора. Вот она, совесть, за все времена намучилась-то с таким грузом, бедняжка. И как еще не расплющила. В итоге мне, ребенку, пришлось разгонять толпу дементоров, с французскими поцелуями тянущихся к Сириусу. Да вам крупно повезло, господа, что один бестолковый третьекурсник смог осилить Патронус в 14 лет. Хрен с ним, с бродягой, но эти твари бы и мной не погнушались. Мистер Поттер, не повышайте на меня голос, а возмущение-то сколько. Это я еще не матерюсь, культурный сегодня, дас, простите мою несдержанность. Старая ты кошелка, командует тут сидит, лучше бы безопасностью Хага в свое время озаботилась, а не великими думами Софокла о будущем противостоянии с местечковым темным лордом. Но суть от этого не меняется, да и только-только обретенный родственничек, вместо того, чтобы правдами и неправдами отбить меня у Дамблдора, смеясь, улетает на гиппогрифе в закат, забывая про крестника на следующий же день. Прелестно, вы не находите? Сириус очень любил вас. А да, меня он любил, как же. Один какой-то смутно знакомый портрет в самом темном углу кабинета подозрительно подавился нарисованной грушей. Видать, портреты тоже в курсе истинной подоплеки всех этих традиционных ирландских танцев. Сириус очень любил Джеймса, но тогда, в глубоком детстве и отрочестве, я этого в упор не видел и не понимал. Знаете ли, суровое магловское воспитание и все такое. А мне до нехватки воздуха был нужен кто-то свой. В итоге я даже к неуравновешенному и слегка сумасшедшему крестному искренне привязался, от которого толком и вестей-то никаких не было. Так, как мог привязаться только забитый социумом ребенок. Но вернемся к четвертому курсу. Кубок огня. Не будем вспоминать постоянные догонялки со смертью озлобленных школьников, что, не стесняясь, выливали на меня бесконечные помои, предательство лучшего друга, увлекательные уроки у пожирателя смерти – это все мелочи. Настоящее веселье случается в самом конце. Смерть Седрика на моих руках, возрождение Волдеморта, дурацкая дуэль с появлением призраков родителей и очередные помои, уже со стороны министерства и остального магического мира. Как же, ведь Волдеморт умер давно. Давайте голову в песок засунем и жопу ему подставим. Пусть оприходует, не стесняется, это же нам всем так нравится. Мистер Поттер, что за выражение, каюсь, забылся, с маккошкой моим обычным матерным не прокатит, постоянно будет одергивать и передергивать, так что следим за речью, простите. Тем летом я почти сломался, и сам обвинил себя в смерти Седрика, кстати, единственного человека из всей той толпы одуревших школьников, адекватно мой новый статус воспринявшего. Туры кубка растянулись на многие недели, вы помните об этом, а думали ли вы, что я к Дидгари успел привязаться? Он был старше, он был интересным, он никогда не кичился ни на редкость чистокровным происхождением, ни влиятельными родственниками, ни размером банковских сейфов, ни собственными внушительными успехами в учебе. Это был единственный нормальный старшекурсник, без доли зазнайства, лишка необоснованного снобизма и обычной подростковой жестокости. Седрик мог стать мне настоящим другом, Седрик мог стать магическим наставником моих детей и тем, с кем в старости приятно посидеть за чашкой травяного чая с портвейном перед зажженным камином в метель, вспоминая юношеские глупости и школьных преподавателей, первые шаги повзрослевших внуков, улыбку юной еще жены и насыщенные рабочие будни минувшей молодости. Буквально каждый день мне снилась его смерть, и постоянное сожаление обо всем том, что могло бы быть, но не случилось. А тут покойные Дурсли с придирками, ругательствами и подзатыльниками. Как вам воспитание героя и его жизнь в любящей семье? Но впереди новый учебный год в Великой школе чародейства и волшебства. Нас ждет незабвенная мисс Самбридж и ее сверхгуманное обучение, немного прервавшись, подышав для профилактики очередного магического выброса, продолжил. Весь год детей мучают пыточным артефактом, и никому, включая вас, до этого дела нет. Но в глазах Маккошки наконец показалась некая доля растерянности. Миссис МакГонагалл, давайте на чистоту, раз пошла такая пьянка. Вы ведь за все время моего обучения ни разу не вникали в проблемы детей на вверенном вам факультете. Все мои попытки хоть что-то донести до вас или предупредить о чем-то игнорировались. Напомнить, что ваша гриффиндорская душонка выдала, когда я пожаловался, в первый раз в жизни решился пожаловаться на отработки Самбридж. Вы меня послали на ха, мистер Поттер. Повысила голос директриса. Она меня что, не слышит совсем? Избирательная память, избирательный слух. В Мунго пора тетю сдавать, на опыты. Говорят, маглы на кошках лекарства проверяют. Ладно, опустим это. Ваши проблемы, я все равно выжил. Хрен с остальным, но в том же году мне ломает мозг самый нелюбимый профессор, его недовысочество Снейп, окклюменция. Прекрасная наука, если наставник доброжелателен к вам, а если поведение обоих скатывается к ежевечерним скандалам, то результат налицо. Мне абсолютно не хотелось ничему учиться у декана Слизерина. В итоге, как дурак попавшись в ловушку Волдеморта, я на крыльях мщения и фестралов мчусь в министерство, где встречаюсь с кучей пожирателей, самим Волдемортом, пугающим меня до усрачки, теряю последнего, по большому счету, только что обретенного, родича, и виню в этом себя, а добрый дедушка сплавляет обезумевшего героического мальчика к родственникам и обрезает все связи. Писать письма мне нельзя, могут перехватить. Да, вашу мать, мне не нужны были планы борьбы с темным лордом, мне нужно было простое, человеческое сочувствие. Не обращая внимания на вновь поджавшую губы директрису, достаю сигарету и прикуриваю. Не отравится, а мне нервы полечить надо, раз тут даже чая не предложили. Английская вежливость, она самая. Вам рассказывать дальше? Смерть Дамблдора, гонки с препятствиями по всяким склепам, выматывающие поиски крестражей, очередное предательство, пленение и пытки, побег из Малфой-Минора, бег на перегонки с адским огнем, а в конце внезапно выяснить, что искренне ненавидел единственного человека, который защищал тебя все это время, и затем пойти на смерть. Подросток, сам, добровольно, как барашек прется в лес, чтобы его там убили. Прекрасный ход, директор, салютую сигаретой насупившемуся Дамблдору. Преклоняюсь перед вашим гением, я ведь даже не усомнился. Потопал окителок на веревочке и сам лоб подставил под очередную аваду. Блять, как же я вас ненавижу, великий волшебник и светлый маг, настолько же сильно, насколько и уважаю, замутить такую комбинацию. И если б не дурацкое проклятие на колечке, вы бы жили, продолжали трескать свои лимонные дольки и до сих пор с переменным успехом отравляли мое существование. Следите за языком, мистер Поттер, вызверилась МакГонагалл. Добавьте 10 баллов с Гриффиндора и выпьем на брудершафт. На меня давно не действуют ваши суровые взгляды, профессор. Вы, похоже, так ничего и не поняли из моего рассказа. Я тут, можно сказать, перед вами душу вывернул. Мистер Поттер, пожевав губами, Маккошка разродилась очередным откровением. Ваши отношения с директором вполне понятны. Да ну, кому это тут они понятны? Вы обижены, и у вас есть на это полное право. А во, мне дали внеочередную индульгенцию. А то я, блять, вас не спросил. Но вы же должны понимать, были тяжелые времена, и темный лорд, бла-бла-бла. Смирись, жертва выкидыша, ты сдохнешь во имя светлого будущего, суки. Давайте закругляться, устало перебил словесный понос вперемешку с восхвалениями бородатого вождя всех времен. Что вы хотите сейчас от меня, профессор? Своими действиями вы провоцируете детей на неповиновение родителям и учителям, а также плохо влияете на подростковые умы, ваша несдержанность и неадекватность поощряет их к поступкам, порочащим честь школы. Фигасе, я чуть сигаретным дымом не подавился. Я, родитель, я провоцирую и поощряю. Охренеть. Нет, матерный уже давно заменил литературный английский, но от детишек ругательств не слышал ни разу, и честно сам пытаюсь в их присутствии сдерживать души широкие порывы, и чем? Тем, что соблюдаю договор, заверенный министерством, испепелив окурок, задумался, покурить еще или нет, никаких нервов не хватает, вы передергиваете. Мисс Уизли была категорически против посещения детьми вашего дома, да, а против чего еще она была против? Ах, мисс Уизли, она вообще не должна была лезть не в свое дело, есть документы, будь добра, исполняй, сама подписала, а теперь орет направо и налево о нарушении мною каких-то там мифических ее прав. Вы, мадам, законы не читали, троллы по общемагическим кодексам, я в своем праве, был, есть, и буду. От Женевра может катиться омелой в Атлантический океан. Мистер Поттер, МакГонагалл сжала руки в замок, почему вы так оскорбительно отзывались о своей бывшей жене в пророке, это совершенно не по, не по гриффиндерски. Мадам, перебив, достаю новую сигарету из смятой пачки. Похоже, пора начинать носить с собой успокоительное. Хоть колдомедикой запрещал, но лучше быть улыбчивым идиотом, чем периодически раскошеливаться на постройку новой школы, министерства и прочих архитектурных излишеств. С чего вы решили, что я должен быть вежливым с какой-то там Уизли? Но она же ваша жена и мать ваших детей.